Иванговой, вспомнив то, что говорил про нее полковник Молчанов, почувствовала внутренний трепет, коснувшись губами ее руки. «Вы, конечно, освободите Шкотова, иначе я буду навеки разлучена с мужем», играя черными глазами на выкате, говорила жена управляющего. Стыдно было сознаться, но он был рад этому пошлому фестивалю. Он был снова окружен женским вниманием, к которому так привык. И он, стряхнув с себя заботы, отдался небрежной и суетной болтовне. Но что бы он ни говорил и ни делал, он все время чувствовал на себе странный, отсутствующий взгляд маленькой седой женщины. У нее была привычка, приподняв круглое бескостное плечо, нежно тереться о него щекой. Но и тогда она не переставала искоса наблюдать за Ланговым. Время от времени она озабоченно поглядывала на маленькие часики на руке. За весь вечер она не произнесла ни слова и отказалась от ужина. Какое-то неосознанное любопытство толкнуло Лангового проводить ее в переднюю и подать ей накидку. На мгновение он почувствовал под руками ее переливающееся тело. «Благодарю вас», — сказала она голосом, в котором слышалось отдаленное воркование. Потом, обернувшись к Ланговому и обращаясь словно бы не к нему, а к кому-то стоящему за ним, она спросила: «Вы живете в квартире полковника Молчанова? У вас отдельный ход, не правда ли?» «Да...» Он удержался от глупого вопроса. «До свидания», сказала она, направляясь к двери. В это мгновение дверь отворилась, и на пороге показался денщик Лангового. Денщик неуклюже попятился, чтобы дать женщине дорогу. «Пакет прислали, ваше высокоблагородие». «Велели срочно передать», — сказал денщик, словно бы извиняясь. На пакете стояла печать американского штаба. В пакете было что-то твердое. Ланговой вскрыл пакет и, подойдя поближе к лампе, тускло освещающей переднюю, вынул несколько фотографий и письмо, напечатанное на машинке. Некоторое время Ланговой, не понимая, смотрел на фотографии, перебирая одну за другой. Наконец он стал различать то лежащие по одному, то наваленные одни на другие, обугленные, скорченные, изуродованные тела с отрубленными конечностями и перекошенными, оскаленными ртами. «По поручению майора Грэхэм», — прочел он, — «пересылаю вам некоторые подробности деятельности вашего предшественника. Снимки сделаны в деревне Бровничи. Лейтенант Вилькинс». Ланговой испуганно оглянулся. Денщик молча стоял у двери, опустив громадные черные кулаки. «Ступай, ступай домой», — хрипло сказал Ланговой. И быстро сунув в карман фотографии скомканные пакеты, письмо и придав лицу прежнее выражение полупрезрительной небрежности, он вернулся в гостиную. Захваченный с динамитом рабочий Игнат Саенко по прозвищу Пташка работал откатчиком в шахте номер один. Пташкой он был прозван за то, что мог подражать голосам всех птиц. Да и наружностью он смахивал на птицу, маленький, вихрастый, длинноносый и тонкошеей. Он был женат и имел двух детей, а старший его сынишка тоже умел уже подражать птицам. Игната Саенко взяли ночью, побудив всех соседей. И когда его вели, его жена, сынишка и все соседи, и дети соседей, любившие пташку за то, что он пел, как птица, высыпав на улицу, долго кричали, махали ему вслед.